и, вспомнив мамин подарок, набросила платье и побежала в столовую. Алина и мышка уже ушли. Леня занимался в своей комнате. Марина убирала со стола. «Умойся, Диночка, и вымой чашки. Я очень тороплюсь», — сказала она, вешая на спинку стула чайное полотенце. «Я сейчас. Подожди одну минуту, мамочка. Ты ведь еще не сказала, где мне можно гулять». «Ой, Динка, ну что же ты в последнюю минуту? Я могу опоздать на службу». «Ну, мамочка, у меня весь день пропадет», — взмолилась Динка. «Ты только назови улицы, ну что тебе стоит?» «Ну, хорошо, мы уже с тобой говорили. Я разрешаю тебе гулять по Владимирской до сквера и по Кузнечной на бульваре. И все, все, все, Дина». Мать решительно вышла из комнаты, но Динка побежала за ней. «Мамочка, а по Бибиковскому бульвару? Там же самое интересное, там памятник». «Ну, Дина», натягивая пальто и наскоро припудривая перед зеркалом нос, говорила Марина. «Если ты начнешь обходить все памятники...» «Да не все, а только на Бибиковском». «Ну, хорошо. Только не вздумай самовольно расширять зону своих прогулок», торопливо спускаясь с лестницы, сказала Марина. «Нет, нет, мамочка, я не вздумаю». «А что это такое, зона?» перегнувшись с площадки лестницы, спросила Динка. «Некогда, некогда, потом объясню», махнула рукой Марина. Дверь хлопнула. Динка, подскакивая на одной ножке, побежала одеваться. Настроение у нее было светлое, праздничное. Еще бы! Наверное, в первый раз в жизни она шла гулять не тайком, не украдкой, а с полного разрешения мамы. Динка присела перед комодом и, переворошив нижний ящик, вытащила платье сестер. Ей хотелось надеть что-нибудь посолиднее и подлиннее. Мышка была выше ростом, но она все еще носила платье до колен, поэтому Динка вырядилась в голубенькое с оборочками платье Алины. Посмотрев на себя в зеркало, она осталась очень довольна. Платье доходило ей почти до щиколоток, а пышные оборки расширяли его к низу, как колокол. На самом дне ящика Динка обнаружила старенький, расшитый стеклярусом, редикюльчик. Это была одна из тех никому не нужных вещей, которые почему-то никогда не теряются и преданно следуют за хозяевами, куда бы они ни переехали. «Ого, редикюльчик!» – обрадовалась Динка и, примерив его на руку, прошлась по комнате. «Я буду ходить всюду медленно, как самая приличная девочка в Киеве». Выйдя в столовую, Динка увидела, что грязная посуда все еще стоит на столе. «Ой, я забыла вымыть! Маруся!» — крикнула она в кухню. «Маруся! Мама просила вас убрать со стола и вымыть посуду!» — важно сказала Динка и, повесив на руку немного ниже локтя свой редикюль, медленно прошла мимо столбеневшей Маруси. «А то що така за мадама! Куди то ты вырядилась с людом насміх, а? А ну я покличу сюда Леню! Стой, стой! Ось я скажу матері, що ти мені язика показуешь! Задержись, кажу!» Но Динка, размахивая своим редикюльчиком и держа за резинку красную шляпку, поспешно съехала по перилам и, захлопнув за собой входную дверь, выбежала на улицу. «Вот так зона!» – торжествующе повторила она про себя непонятное, но понравившееся ей слово. «Пошла зона на все четыре стороны!» Глава 19. «Держи, вора!» Динка гуляла. Она шла по Бибиковскому бульвару медленно и важно. Из-под красной фетровой шляпки с черной резинкой под самым подбородком сползали на плечи две толстые неповоротливые коски с вьющимися концами. Слишком длинное платье путалось в коленках, и Динка придерживала его сбоку, как важная дама, свой длинный шлейф. На правой руке ее, поблескивая потускневшим от времени стеклярусом, покачивался на ходу черный редикюльчик. Над головой Динки, весело перепархивая с ветки на ветку, неустанно чирикали птицы. Казалось, что провожают ее на прогулку все одни и те же птицы. А может, они передавали другим. Пойте, чирикайте,